В тот же день вечером я перевез Семена Ивановича к себе. Он жил на Садовой, в огромном, снизу доверху набитом жильцами доме, занимавшем почти целый квартал между тремя улицами. Наиболее аристократическая часть дома, выходившая на Садовую, была занята меблированными комнатами отставного капитана Грумс-Гжебицкого, отдававшего свои довольно грязные и довольно большие комнаты начинающим художникам, небедным студентам и музыкантам. Таков был преимущественный состав жильцов сурового капитана, строго наблюдавшего за благочинием своего, как он выражался, отеля. Я поднялся по витой чугунной лестнице и вошел в коридор. Из-за первой двери слышались беглые пассажи скрипки. Немного дальше завывала виолончель, а где-то в конце коридора гремел рояль. Я постучал в дверь Гельфрейха. «Войдите!» — закричал он тоненьким голосом. Он сидел на полу и в огромный ящик укладывал свои пожитки. Чемодан, уже завязанный, лежал возле. В ящик Семен Иванович клал вещи, не придерживаясь какой-нибудь системы. На дно была положена подушка, на нее развинченная и завернутая в бумагу лампа, затем кожаный тюфячок, сапоги, куча этюдов, ящик с красками, книги и всякая мелочь. Рядом с ящиком сидел большой рыжий кот и смотрел в глаза хозяину. Этот кот, по словам Гельфрейха, состоял у него на постоянной службе. «Я уже готов, Андрей», — сказал Гельфрейх. «Я очень рад, что ты меня к себе берешь. Но скажи, был сегодня сеанс? Пришла она?» «Пришла, пришла Сеня», — ответил я, торжествуя в душе. «Помнишь, ночью ты сказал одну фразу, что ты отдал бы свою левую руку?» «Ну?» — спросил он, сев на ящик и улыбаясь. «Я немного понимаю тебя, Сеня». «Вот видишь? Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее!» «Я не могу. Я глупый, горбатый черт. Ты сам очень хорошо знаешь, что я не протащу через всю жизнь, долгую жизнь и тяжести одного себя без посторонней помощи, без твоей, например. А уж другого кого-нибудь поддерживать, куда мне? Мне самому нужно, чтобы меня спасали от пьянства, брали к себе, заставляли работать, держали у себя мои деньги, писали корзинки, диваны и всякую обстановку для моих котов. Ах, Андрей, что бы я без тебя делал?» И во внезапном порыве нежности Сенечка вдруг соскочил со своего ящика, подбежал ко мне, обхватил меня руками и прижал голову к моей груди. Его мягкие шелковистые волосы касались моих губ. Затем так же быстро он оставил меня, побежал в угол комнаты, я имею сильное подозрение, что дорогой он стер слезинку, и уселся в кресло, стоявшее в углу, в тени. «Ну, видишь, куда же мне? Но ты другое дело. Вытащи ее, Андрей». Я молчал. «Был еще один человек, который бы мог», — продолжал Семен Иванович, — «но он не захотел». «Бессонов?» — спросил я. «Да, Бессонов». «Он давно с нею знаком, Сенечка?» «Давно, раньше меня. У этого человека в голове все ящики и отделенница. Выдвинет один, достанет билетик, прочтет, что там написано, да так и действует. Представился ему вот этот случай. Видит падшая девушка. Ну, он сейчас себе в голову, а там у него все по алфавиту. Достал, прочел. Они не возвращаются никогда». Семен Иванович не стал говорить дальше. Он облокотился подбородком на руку и задумчиво смотрел мне прямо в лицо. «Ты расскажи мне, как они познакомились. Что за странные отношения между ними?» «После, Андрей, теперь не стану. Да, может быть, она и сама тебе расскажет». «Напрасно я сказал, может быть, наверное, расскажет. Ты у меня ведь вот какой», — улыбнувшись, сказал Семен. «Поедем, нужно расплатиться с капитаном». «Деньги у тебя есть?» «Есть, есть, выручают коты». Он вышел в коридор, крикнул что-то прислуге, и через минуту явился сам капитан. Это был крепкий, коренастый старик, очень свежий, с гладко выбритым лицом. Войдя в комнату, он щегольски расшаркался и подал Гельфрейху руку. Мне же сделал только безмолвный поклон. «Что пану требуется?» — спросил он вежливо. «Я уезжаю от вас, капитан». «То есть воля пана», — ответил он, пожимая плечами. «Я был очень доволен вами, милостивый государь. Я рад, когда в моем отеле проживают прекрасные образованные люди». «Пан друг также художник?» — спросил он, обращаясь ко мне с вторичным и весьма изящным поклоном. «Рекомендую себя. Капитан Грумс-Гжебицкий, старый солдат». Я протянул ему руку и назвал свое имя. «Пан Лопатин!» — воскликнул капитан, выражая на своем лице почтительное удивление. «То есть известное имя. От всех учеников Академии слышал. Очень счастлив знакомством. Желаю вам иметь славу Семирадского и Матейки. Куда же вы переезжаете?» — спросил капитан Гельфрейха. «А вот к нему!» — смущенно улыбаясь, ответил Гельфрейх. «Хотя вы и отнимаете у меня превосходного квартиранта, но я не огорчен. Дружба — это такое право», — сказал капитан, опять кланяясь. «Сейчас я принесу свою книгу». Он вышел, бодро подняв голову. В его походке было что-то воинственное. «Где он служил?» — спросил я Сеню. «Не знаю. Только он не русский капитан. Я узнал в паспорте. Он просто дворянин Ксаверий Грумс-Гжебицкий. По секрету он всем говорит, что был в повстании. На стене у него и теперь висит дупельтовка». Капитан принес книгу и счеты. Справившись с книгой и пощелкав минуты две на счетах, он объявил сумму, которую должен был ему Гельфрейх за квартиру до конца месяца и за обеды. Семен Иванович расплатился, и мы весьма дружелюбно расстались. Когда вынесли вещи, Семен Иванович взял подмышку рыжего кота, давно уже беспокойно тершегося у его ног, подняв хвост палочкой вверх и изредка коротко мяукая. Вероятно, опустошенный вид комнаты привел его в тревожное настроение. И мы уехали.